Книга пророка Еремии, 20 глава, 7 стих, 1 полустишье. Книга пророка Еремии, 20 глава, 7 стих. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». В этой жизни мы видим, у многих людей есть разные влечения. Кого-то влечет на природу, в горы. Я слышал про одну сестричку, которая, ну, не могла без гор. Вот только и полазить по горам, у нее же коленки разбитые были, падала часто, все лицо красное, аж некрасивое. А вот рвалась только в горы, у нее одно влечение туда. Про одного дедушку слышал, что его влекло спать ночью на вокзале. Вот 20 километров пройдет пешком, переночует, пойдет домой, ну, на неделю хватит. Следующая неделя опять идет туда ночевать. Влекло его. То есть разные влечения есть у людей. И кажется, вот они, их не удовлетворяет другое. Их влечет к чему-то, что, чем они увлечены. Знаете, очень многих увлекает спорт. Увлекает то, чтобы занять какую-то славу в этом мире. Влечет, стараются прилагать все старания, усилия к этому. Их влечет, чтобы как-то себя показать, чтобы занять первое место, чтобы унизить других. То есть влечение вот к такому. Многих-многих в этом мире увлек телевизор. Многие люди без него не могут. Они ставят его в каждую комнату, даже на кухне, может, даже и в кладовку. Но только чтобы как-то вот смотреть, чтобы ничего не пропустить. Как-то один подошел к брату и говорит: «Как, а вы разве телевизор не смотрите? Разве у вас в доме нету телевизора? А как можно жить без него?» А брат сразу в ответ спрашивает: «А у вас Библия есть в доме?» Говорит: «Нету». Брат говорит: «А я себе не представляю жизни без Библии. Как вы живете без Библии? Как же, сколько утешений мы находим в Библии? А когда грехи тяготят, куда нам идти? К Иисусу. И вот сколько мы находим благословений в Библии, сколько радости, сколько благословений получаем. А у вас Библии нет? Не представляю себе, как вы можете жить без Библии?» И знаете, тот подумал, говорит: «Да, действительно, надо, наверное, начать жизнь с Библии». То есть влечение увлекает. И знаете, вот этот телевизор увлекает иногда и молодежь христианскую. Хотя они, может, борются, может, многие не смотрят, а внутри есть влечение. А как там? А что там показывают? И так далее. Знаете, вот такие увлечения. Многих увлекают разные мирские прелести, многие вот эти приманки, которые лукавый ставит в этом мире, их влечет к этому. Многие даже не могут отказаться от жвачки. Вы же не любите их, правда? Знаете, вот влечет их к этому. Я знаю такую сестричку, ну не может без жвачки, едет на молодежное общение, так и просит шофера: «Ну остановись, надо же купить». «Не могу». Влечет. Друзья дорогие, многих увлекают разные компьютерные игры. Знаете, настолько они увлекают, настолько загружают память или вообще всего человека, что не могут оторваться. Я как-то ждал поезда в Москве, всю ночь там приходилось ждать. Смотрю, там одна казачка сидит возле этих компьютеров, и не знаю, сколько она времени, ну, часами проводила там, много денег истратила. Я смотрю, только кто-нибудь подходит, просит ее уйти. Она как зарычит на него, тот быстро поворачивал и уходил. Она была увлечена вот именно этим, что не могла. Вот только вот это ее влечет. Многих увлекают такие простые игрушки с несколькими кнопками. И сидят, и ходят, и в автобусе, и даже в домах у верующих иногда можно даже встретить. Увлечены настолько, что ничего другое не интересует. Ни работа, ни занятия, ничего другое. А вот только бы поймать там правильную кнопочку. Я не разбираюсь в этом, но только вот лишь бы вот выиграть, чтобы потом этот компьютер похвалил какой-то музыкой. Знаете, очень опасные такие увлечения. Есть вот компьютерная игра такая «Тамагочи». Наверное, слышали, да? Может, многие знакомы. Друзья, это настолько увлекает молодежь, что они только и следят за своим питомцем, чтобы не заболел, чтобы не умер, чтобы ничего не случилось, чтобы вовремя накормить, чтобы вовремя уложить спать и тому подобное. И знаете, настолько увлечены этим, что все другое их не интересует. И знаете, многие от такого пришли уже в такое ужасное состояние, что пришли в психдом, попали в такое ужасное состояние, что не могут овладеть самим собой. Вот к чему враг душ человеческих хочет, чтобы люди были увлечены, чтобы их влекло к этому, чтобы они увлекались. На севере на одном молодежном общении я узнал, что кто-то тоже приехал с таким питомцем, тамагочи. И он очень боялся, что во время общения молодежного вдруг заболеет. Знаете, как враг душ человеческий ищет увлечь нас. Увлечь нас от главного, увлечь нас от Иисуса Христа. Я уже не раз рассказывал в Германии, там, когда ученики приходят в школу, и почти у всех есть в кармане вот такой питомец. И когда, чтобы их не отвлекало на уроках вот этот питомец, они сдают его, определенный класс есть, и там нянька, и она ухаживает вот за этими питомцами. А когда кончаются уроки, каждый забирает своего домой. К чему оно уже пришло? Смотрите, какой умысел у лукавого, лишь бы увлечь людей, именно чем-то завлечь. Сколько есть таких фильмов сегодня серийных, которые увлекают людей, они так боятся что-то там пропустить. Вот это лукавый специально строит вот такие приманки, чтобы людей увлечь, увлечь дальше. Влечения плотские преобладают сегодня вот в этом мире. Сколько влечет людей, и сколько для этого враг старается, чтобы сделать приманки через книги, картины, разные другие методы. Знаете, только бы увлечь, только привлечь к себе. Друзья дорогие, здесь мы видим, к чему приводят вот эти земные увлечения, все эти греховные увлечения, к чему они приводят. Я думаю, нам хорошо известна история про богатого юношу, который пришел с важным вопросом к Иисусу Христу. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос увидел его сердечное желание, но видел его привязанность к богатству и говорит ему: «Вот тебе одно не достает. Иди, продай все, что имеешь, раздай нищим и приходи и следуй за мной». Но от этого, к чему было привязано его сердце, он не хотел отказаться. Нет, его влекло к богатству. И смотрите, он ушел с печалью. Он ушел с печалью. Пришел с таким важным вопросом, а не хотел принять совет Иисуса Христа. Вот к чему приводят вот такие земные привлечения или увлечения. Можно сказать, вначале кажется безобидно, ну, интересно поиграть, увлечься, время занять, а потом уже становятся рабами этих увлечений, потом уже и не могут освободиться от них, уже готовы бы все отдать, но не могут, привязаны. Вот умысел лукавого, чтобы привязать к чему-то греховному, чтобы вот именно вот в этом не могли устоять в этой борьбе. Друзья, вот к чему приводит. Потом конечное падение – это ужасная погибель, вечная погибель. И эти все человеческие земные влечения влекут туда, в погибель, в ад. Туда влечет дьявол всех, чтобы именно погубить, чтобы украсть, убить и погубить. Это конечная цель всех этих земных привлечений и увлечений. Наши родители часто рассказывали нам, когда мы были еще маленькими, рассказывали, как в те времена, когда было бедно все, и как вот приходили в села, приходили такая группа цыган, потом начали они там ставить разные представления, там пели, плясали, так увлекали людей, что они оставляли свои дома, прибегали туда, где собралась эта группа, где они, ну, увлекали, можно сказать, других людей. А в это время другие цыгане обходили спокойно открытые дома и брали все, что им нужно было, то есть обкрадывали. Именно вот этим, что увлекали всех, кажется, прекрасно поют, прекрасно там представления, столько шуток и так далее, а у них умысел один, чтобы украсть, чтобы забрать ценности. Вот это умысел лукавого, молодежь, чтобы увлечь вас, увлечь нас всех в сторону, в греховную сторону, чтобы увлечь нас от истины, увлечь от Христа. И знаете, вот в этом теперь борьба настоящего времени. Можно сказать, наше поле битвы, наша борьба. Как-то вот тоже на общении молодежи в Хабаровске брат говорил такую мысль. Говорит, в годы гонения наши братья и сестры отстаивали истину ценой страданий, ценой жертвенного служения, отдачи. Многие, отстаивая истину, шли в тюрьмы. Может, многие даже оставили и жизнь свою. А говорит, а теперь чем борется наша молодежь сегодня? С ленью, с мягкими подушками, никак не хочется оторваться, так и хочется подольше поспать. С этими жвачками, с этими компьютерными играми. Вот в чем наша борьба сегодня, и не могут многие устоять в этой борьбе. Друзья, и сколько бывает поражений, сколько бывает печали и тревог на сердце, когда вот в таких, можно сказать, мелочной борьбе, а у нас уже силы нет устоять. Молодежь дорогая, хочется вас сегодня всех призвать. Проверьте свои влечения. Проверьте, чем вы увлечены. Может, чем-то греховным. Может, тем, что отвлекает вас от Бога. Молодежь дорогая, хочется, чтобы вы одержали победу вот в этих влечениях плотских. И могли действительно, как и вот здесь мы прочитали, «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Быть увлеченным Богом, быть увлеченным Иисусом Христом. Один брат рассказывал, его сын приходит из школы домой, он в первом классе ходит и говорит, мама, наша учительница сказала, что завтра день учителя, и чтобы мы принесли им подарки учителям. Ну, есть такие, которые любят подарки. Ну и вот этот мальчик переживает, а что же я подарю? А что же подарить? Ну, подходит к папе, спрашивает, папа, давайте что-нибудь купим. Да купим что-нибудь такое интересное, чтобы учительница обрадовалась. Ну, ему хотелось самый лучший подарок подарить учительнице. А мама говорит, а может, ты подаришь учительнице Библию? Он говорит, мама, как? Тогда же сразу все узнают, что я верующий. Да еще и высмеют. Нет, Библию нет. Ну, говорит, ну, а денег у нас нет что-нибудь купить. Ну, он решил что-нибудь нарисовать. Взял листочек, там попросил сестренку, нарисовал, разукрасил. Ну, и доволен. Думает, вот будет подарок учительнице. Ну, а мама переживает и спрашивает, ты любишь свою учительницу? Люблю, она ж хорошая. А ты хочешь, чтобы она погибла? Да нет, мама, я тоже хочу, чтобы она в рай попала. Ну вот, говорит, тогда надо ей Библию, ведь ты же ее любишь. Ну, он так и согласился. Взял Библию в сумку и пошел в школу. А борьба у него на сердце. Ну и вот, когда приходит в школу, там все выстроились в очередь с подарками. А он взял свою разукрашку или свою картину, которую нарисовал, и тоже встал. А Библию в сумке оставил. Не мог преодолеть. Борьба. Ну и так подарил. Учительница похвалила, что хорошо может рисовать, молодец, говорит. Ну и когда все подарили, тогда он все же решил еще раз подойти с Библией. Он подошел, подарил эту учительницу Библию, она, знаете, поцеловала его, обняла его, говорит, какой ты хороший мальчик. Знаете, он на крыльях летел домой, такая победа. Говорит, мама, а я самый лучший подарок подарил учительнице. Она даже меня поцеловала. Никого не целовала, а меня да. Значит, я самый лучший подарок подарил. Библию. Ну и мама спрашивает, а что учительница сделала с Библией? А он говорит, она 2 урока читала Библию. Дала нам задание самостоятельно. И не могла оторваться от Библии. 2 урока подряд читала ее. Борьба, победа. Молодежь дорогая, хочется, чтобы мы одерживали победу в этой борьбе, с этими влечениями земными, чтобы нам устоять. И сколько радости в победе. Когда у нас победа, тогда радость, правда? Тогда действительно у нас на сердце этот мир и покой. Мы читаем в Евангелии от Марка, в 3 главе, 7 стих. Там Христос с учениками был в одном месте, и приходили к Нему отовсюду. Приходили люди с разных мест, их влекло к Иисусу. Они преодолевали многие расстояния, чтобы быть в общении со Христом. Их влекло к небесному, к чему-то такому, что люди не привыкли на этой земле, а к чему-то такому духовному их стремление было. Но не у всех людей была вот такая истинная жажда познать Господа. Их влекло к Иисусу. В Евангелии от Иоанна в 6 главе описано, что они искали Иисуса, чтобы есть хлеб, чтобы насытиться. Вот эта нужда заставила их как бы искать общение с Иисусом. Некоторые искали Иисуса, чтобы получить исцеление. В Евангелии от Луки в 17 главе читаем про 10 прокаженных. Их влекло к Иисусу, чтобы получить освобождение от болезни. Мы видим Ирод, он искал видеть Иисуса, чтобы увидеть чудо. Он не искал для того, чтобы получить прощение грехов, а надеялся, что Иисус покажет ему чудо. Это в Евангелии от Луки в 23 главе написано. Но были и те люди, которые искали Иисуса, которых влекло ко Христу весь этот груз греха. Вы помните Закхея в 19 главе Евангелия от Луки. Он искал увидеть его, и он преодолел все препятствия, которые мешали видеть Иисуса. Залез на смоковницу, чтобы только взглянуть на Христа. И сколько радости было в его сердце, в его доме, в его жизни, когда он нашел то, к чему влекло его, то есть получил прощение грехов. Знаете, молодежь, вот это влекло его, весь этот груз греха, эти осуждения, они настолько измучили его жизнь, что он искал общение с Иисусом. Его влекло к Иисусу, чтобы освободиться от гнета греха, чтобы вот эти осуждения сердечные могли иметь или получить конец. Он настолько истрадался и получил. Его влекло к Иисусу, чтобы там получить прощение. Мы читаем в Евангелии от Иоанна в 20 главе, как Мария искала Иисуса, когда он уже был в гробе, а ее влекло туда с раннего утра, даже то, чтобы там хоть помазать Иисуса, чтобы там хоть посмотреть или поплакать. И знаете, вот это влечение привело ее к тому, что Иисус сам, живой Христос, встретился с ней. И сколько радости было, ее влекло в общении со Христом. Так мы находим и многие другие примеры в Библии. Друзья, молодежь, а что же нас влечет ко Христу, а? Что нас влечет в такие общения? Что нас влечет к Иисусу Христу? Может, тоже, чтобы насытиться, чтобы покушать хорошо? Как-то я спрашивал у детей, они тоже пришли так на праздник жатвы. Мы спрашиваем, что вы там, что вы ожидаете, что вот, значит, к чему рвется или стремление ваше на этом общении. Один мальчик честно признался, чтобы хорошо покушать. Значит, там обязательно накормят. Знаете, друзья, нас влечет к Иисусу Его любовь, Его милосердие, Его долготерпение с нами, Его прощение. Вот что нас влечет. Когда в сердце осуждение, нас влечет к Иисусу, чтобы скорее от этого избавиться. Может, мы уже и покаялись, а где-то не так поступили, опять осуждение. И нас влечет на Голгофу, влечет к Иисусу, к ногам Христа, чтобы получить прощение, чтобы освободиться от этого груза, от этого осуждения. Когда у нас страх такой, нас влечет к Иисусу. Друзья дорогие, я думаю, вот эта любовь Божья, которая принимает нас всех, она влечет нас. И Христос никогда не упрекает нас. Вот ты уже вчера просил прощения, да ты уже не раз приходил ко мне. А Христос не упрекает, вновь милует, вновь прощает. Вот что привлекает нас к Иисусу. Его обильная любовь, Его чрезмерная любовь к нам, она увлекает нас. Поэтому хочется, молодежь, чтобы вы тоже могли сказать, как Иеремия говорит, Ты влек меня, Господи, и я увлечен. То есть быть увлеченным Господом, жить вот так Господом. Когда у нас бывает горе, когда бывают трудности, нас влечет к Иисусу за утешением. И сколько мы находим в Слове Божьем утешительных слов для нашей трудности. Знаете, вот нас влечет к Иисусу, чтобы получить утешение. Многие люди мира этого, они ищут утешение где-то в другом, ищут у людей, как Иов, его друзья пришли утешить его. Он говорит: «Жалкие вы утешители». Может, я рассказывал как-то тоже в поезде, ехала молодежь, ну и так беседовали с пассажирами, и один говорит: «У меня была одна цель в жизни – это осчастливить сына моего». И вот он копил, работал, зарабатывал деньги, чтобы купить ему машину. И вот, говорит, это моя мечта сбылась. Я столько накопил, купил ему машину, подарил ему и доволен. Наконец-то моя мечта сбылась. И говорит, через некоторое время получаю телеграмму, что сын разбился на этой же машине. И вот теперь он ехал с похорон, ехал домой, в разочаровании в таком. Говорит, вся жизнь была моя мечта сделать его счастливой, а вот исход, смерть сына. И теперь он говорит, что мне осталось теперь делать? Оставшую мою жизнь я буду пить, пить и пить. Вот в чем он искал утешение, или чтобы заглушить вот это горе в его сердце, это ужасное его разочарование. Друзья, у нас есть другое влечение. У нас есть другое утешение, истинное утешение в Иисусе Христе. Поэтому кто не имеет этого влечения к Иисусу, Христос сегодня привлекает вас. Он хочет освободить от греховной жизни. Он хочет утешить вас, ободрить вас в вашем разочаровании в этой жизни. Господь хочет дать свою охрану. Ведь сколько раз мы просим у Бога милости перед каждой поездкой, даже перед каждым разом, когда выходим из дому, мы просим: «Господи, храни нас! Господи, охраняй нас!» То есть нас влечет к тому, который имеет эту силу и власть сохранить нас, который может держать руку милости над нами, нас влечет к Иисусу. Его отцовская забота о нас, вот нас влечет куда? К Отцу Небесному. И когда у нас переживания, когда у нас трудности, скорее к Папе. К Папе Небесному, к Отцу Небесному, сказать Ему все наши переживания, сказать Ему, что нам тяжело. И Он отцовской заботой, отцовской любовью дает нам утешение и все нужное. Поэтому как хорошо быть с Иисусом Христом, как хорошо быть увлеченным Иисусом Христом. Смотрите, сколько много ценностей мы имеем в Иисусе Христе. Поэтому, молодежь дорогая, хочется, чтобы вы сегодня были увлечены только Иисусом Христом, чтобы влекло вас в общении с Ним, влекло вас к молитве, влекло вас к Библии, к Слову Божьему, влекло вас в такие общения, влекло вас что-нибудь сделать для Господа, чтобы прославить Его на этой земле. То есть влечение к служению, влечение к небесному. И еще одно, друзья, когда мы увлечены Иисусом Христом, Господь обещает нам вечную жизнь. Мы знаем, Библия говорит об этом, что там не будет борьбы, что там не будет искушений, не будет зла, не будет греха, не будет смерти, не будет горя и слез, не будет обиды и так далее. Друзья, я думаю, стоит быть увлеченным вот этой мыслью, чтобы достигнуть вечности через Иисуса Христа. Христос говорит: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому, молодежь дорогая, так бы хотелось, чтобы сегодня вы были так искренны к себе, могли проверить свои сердечные влечения. Может, в глубине сердца влечет еще грех, может, где-то влечет этот мир, может, чем-то уже увлечены и попали в рабство греха. Друзья, сегодня Христос влечет к себе. Он хочет дать свободу, Он хочет дать прощение грехов, хочет, чтобы каждый получил освобождение. Летом пришлось быть в Средней Азии на молодежном общении в Алмате, и мне трогательно было, многие выходили каяться, и одна казачка, молодая, так выходит, плачет и говорит: «Господи, мы овцы с другого двора, но прими нас в свое стадо». То есть это влечение было к истинному пути, к Иисусу Христу. И так она с плачем каялась пред Господом. Многие глухонемые выходили вперед, каялись. Знаете, их влекло к Иисусу. Один показывает жестами там: «Господи, я устал от такой греховной жизни». Я думал, ну, не может разговаривать, не может слышать. Наверное, он огражден от всего этого влияния земного. Но нет, грех увлекает и таких людей. В Хабаровске выводили одного слепого. Он сам не мог видеть или не мог ходить вперед. Его вели сюда, подошел и спрашивает: «Мы уже дошли, я уже могу каяться». То есть он упал на колени и раскаялся. То есть это влекло его, хотя слепой не видит. И поэтому и духовно слепой он каялся, просил милости у Бога. Вот что влекло его к Иисусу Христу. Так бы хотелось, молодежь дорогая, кто устал от греховной жизни, хочется, чтобы и вас влекло сегодня к Иисусу, влекло к раскаянию. Христос прощает, потому что Он сегодня милует. И здесь сказано: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, Ты сильнее меня и превозмог». Хочется, чтобы действительно сила Божья коснулась сегодня сердец каждого, и чтобы мы в нашей жизни были увлечены Господом, чтобы каждый день, не только это общение, но каждый день нас влекло к Иисусу, чтобы мы были, ну, так увлечены им, чтобы полностью Христос занимал все наше сердце, быть увлеченным Господом. Вот это наше желание сегодня, друзья, чтобы молодежь увлекалась Иисусом Христом, были увлечены Иисусом Христом. Thank you.